Глава 26. На голову покрапывал мелкий дождик, что несколько сбивало тот гнёсный запах, царящий в этих местах. Впереди шёл Ивер. Пришлось дать шесть, чтобы проверял, нет ли на пути трясины. Следом за ним с кислой рожей вышагивал Шон. Он давно пришёл в себя и был страшно раздосадован, поняв, как просто его уделали. Ни с кем не разговаривал и вёл себя паинькой. Видимо, усвоил урок. Хотя такие люди слишком злопамятны. Скорее всего, идет и мечтает, как отомстить азиату. Тот, кстати, до сих пор хромал и довольно сильно. Плохо дело. Интересно, как долго продлится обращение в Костероста? Мы шли с ним вместе. Юмин висел на моем плече, скрипя зубами при каждом шаге. Замыкала процессию света, постоянно озирающаяся по сторонам. Молодец, правильно делает. Вот только просто осматриваться мало. Надо оценивать обстановку, а не головой крутить. Надеюсь, именно этим она и занималась, иначе нас могли ждать неприятности. Впрочем, никто не сомневался, что мы с ними встретимся. Где-то поблизости новый ключ, а значит и босс. Неужели Атикулус? Получалось, от каждого монстра, охраняющего артефакт, требуется предмет, входящий в ту или иную схему? А как насчет Наг? Мне достались их чешуя и гребень, но что с ними делать? Интеллект рассказал, но не дал ни одной важной схемы. Хотя посмотрим, что будет в дальнейшем. Может, прокачаю его или наткнусь на нужную локацию. Что-то да появится. Не нравится мне здесь. Прошептала Света. Поверь, из нас никто не в восторге. Слегка повернулся к ней, попытался улыбнуться, но вышло натянуто. Над порослью лишайника и мха стелился легкий туман. Над головой серые тучи, а впереди, на расстоянии 10 метров, ничего не видно из-за белесой пелены. Кому тут может понравиться? Разве что жабам да тварям им подобным. И я подозревал, что первые могут быть намного опаснее. Но благо, пока мы брели по относительно твердой почве, сходить с нее совершенно не хотелось. Любой неосторожный шаг мог обернуться купанием в ледяной и мутной воде. И это в лучшем случае. Так-то любой может угодить в лапы невидимым монстрам. Уверен, они здесь есть и уже наблюдают за нами. Или попасть в аномалию. Пока везло, но это не могло продлиться вечно. Внезапно где-то справа в тумане послышался громкий шлепок, будто кто-то ударил ладошкой по воде. Мы замерли и уставились в одну точку. Никто не смел произнести ни слова. Потом шлепок повторился, а следом за ним раздался второй и третий, но теперь уже в других сторонах. «Окружают», — прошептал я, но команда услышала. «Готовимся». И снова повисла гнетущая тишина. Мы прижались спина к спине, достав оружие. Не прошло и минуты, как из серого марева появился первый силуэт. Существо, ростом достающее мне до плеч, шлепало на двух тонких ногах. Вскоре оно вышло из тумана, и мы смогли рассмотреть огромную антропоморфную жабу. Овальное тело, большие выпученные глаза, широкий рот и тонкие конечности, две ноги и две руки. Шкура темно-зеленого цвета, но брюхо посветлее, а по всему телу множество мелких бородавок. На самом деле жаба выглядела довольно комично и на первый взгляд не вызывала опасности, но каждый из нас помнил, где находится, поэтому не расслаблялись. Тем более шлепки раздавались со всех сторон. Папулус, уровень 2. Не такой уж и опасный этот субъект, и все же стоит оставаться на стороже. Лимп может выкинуть возможные шутки. Через пару мгновений показались еще жабы, не меньше десятка, но все, кого заметил, не превышали 3 уровень. «Хорошо. С вами быстро справимся». «Прости, Ю», — обратился к парню, «но тебе придется передохнуть». «Да, я с радостью». Скривился тот, когда опустил его на траву. И тут твари разразились мерзким ревом, раскрыв огромные пасти. Да так сильно, что со стороны стали похожи на открытые мусорные бочонки на ножках. После захлопнули рты и уставились на нас с немигающим взглядом. «И чего они ждут?» — спросила Света. Ответ не задержался. Тварь, стоящая прямо напротив меня, выгнулась вперед, вновь раскинула пасть и выстрелила длиннющим языком. Протянувшись на несколько метров, он чуть было не попал в голову, но я успел увернуться. Взмахнул мечом. Однако жаба уже свернула язык и недовольно квакнула. «Ну и мерзость», — произнесла девушка, скривившись от отвращения. А я-то думал, ее уже ничем не пронять. Конечно, на этом атака монстров не закончилась. Наоборот. Недовольная тварь склонила голову на бок, как бы размышляя, что пошло не так, опустила взгляд и снова ударила языком. Но тогда она попала в цель, а именно по лицу Юмина, который не успел разглядеть опасность и увернуться. Парень вскрикнул, на лбу появилась рваная рана, из которой заструилась кровь. И вот тогда на нас обрушился целый шквал ударов. Острые языки, как бы двусмысленно это ни звучало, больно хлестали по телам. Света и Шон тоже схватились за раны на руках, выронив оружие. Я стал металлическим, а у Иверу вроде и так все было нипочем. Оставалось надеяться, что у него действительно крепкая шкура. Если он просто терпит, то рано или поздно свалится от боли, и тогда у нас окажется двое тяжело раненых. А с такой ношей, как здоровенный инопланетянин, далеко не уйдешь. Монстры быстро смекнули, что по мне бессмысленно бить, и переключили внимание на более легкие мишени. Это сыграло на руку. Когда длинный язык в очередной раз полетел к азиату, я рубанул мечом, отсекая мерзкую часть. На траву упал розовый обрубок, из которого сочилась коричневая жижа, а жаба заголосила на всю округу, запрыгав по кругу. Сородичи решили отомстить, но языками не били. Вместо этого сиганули вперед, желая вонзить в нас мелкие острые зубы, которые можно было разглядеть в разинутых ртах. И снова ошиблись. Не того выбрали противника. Первая тварь приземлилась совсем рядом и хотела ухватить за ногу, но, перехватив меч, я пробил лягушачий череп, пригвоздив к земле. Вторая пролетела мимо, нацелившись на лежащего Юмина. Я успел развернуться и сжать мерзкую лапу. Дернул назад, повалив моба спиной на траву и сразу же пронзил в области горла, прокрутив лезвие. Первую секунду жаба дергалась, но потом затихла. Рядом раздался крик Светы. Обернулся и увидел, как на нее наседают сразу три монстра, подкрадываясь, словно собаки, высовывая языки, но не стреляя ими. Наверное, быстро усваивают неудачный опыт. Девушка упала на пятую точку и пыталась отползти назад, где уже лежал азиат, но жабы были настроены более чем агрессивно. Не раздумывая, прыгнул в их сторону и сходу рубанул по ближайшей. Меч прошелся по телу, практически переполовинив то, и лишь небольшой лоскуток мяса сдерживал обе части мертвого моба. Увидев меня, жабы попятились и в который раз допустили ошибку. Позади них появился Уивер, обрушив огромную секиру на первого монстра. Второй же, увидев, что остался без поддержки, стремительно ринулся в туман. Преследовать его никто не собирался, пускай сваливает и расскажет своим, кто пришел на болото. Бой закончился так же стремительно, как и начался. Оставшиеся в живых мобы ускакали прочь, но и мы понесли потери. Света и Юмин оказались ранены. Шон тоже, но держался вполне сносно. К тому же возле него валялась тушка папулуса и оторванный язык. Молодец, может, когда надо. «Как вы?» — склонился к пострадавшим. «Терпимо», — простонал азиат. Девушка просто кивнула. Но кровь на их руках и лице говорила об обратном. «Света, можешь воспользоваться своей магией?» — обратился к ней. «Чистая вода должна восстановить силы и помочь залечить раны». «Постараюсь». Она протянула ладони над травой и прикрыла глаза, слегка пошевелила пальцами. В ту же секунду от земли отделились водяные капельки и медленно поднялись в воздух. Девушка осторожно развернула руки и посмотрела на собственную магию, отчего на лице растянулась довольная улыбка. «Получается», — прошептала она, чтобы не спугнуть удачу. Мы замерли, с любопытством наблюдая за водяным волшебством. Признаюсь, выглядело красочно и завораживающе. Тем временем девушка соткала из разрозненных капелек небольшую полосу и подняла ко рту, после чего не спеша выпила. Закашлялась, но через мгновение улыбнулась. «Помогает». Посмотрела на руки, где порезы начали затягиваться чуть быстрее. «Теперь ты». Взглянула на азиата и снова протянула ладони. «Да, у нее получилось восстановить здоровье у всех членов компании. Даже Шон молча присел и позволил залить себе в глотку ледяную, но чистую воду. После чего мы немного отдышались и продолжили путь в том же порядке, что и до боя». «Как думаешь, кому ключ достанется на этот раз?» Тихо спросила Света, но ее услышали все, хотя и не подали виду. «Решим на месте. Не стал увиливать я. Будем держаться сплоченной командой, добудем все, что требуется». Девушка кивнула и замолчала. Не знаю, была ли она удовлетворена ответом. К тому же этим вопросом задавались и остальные. В частности, Шон и Ойвер. Они-то пока оставались без артефакта. Иногда я замечал, как блондинчик бросает косые взгляды на Юмина. Наверное, ждал, когда тот лишится чувств, или что для него еще лучше жизни. Азиат волновал и меня. Ведь в отличие от других, он заражен и скоро должен превратиться в костероста, что ставит под угрозу нашей жизни. Но парень молчал до сих пор, что-то замыслив. Вряд ли он настолько благороден, чтобы признаться, ведь тогда нам придется его бросить. Думает сохранить секрет и в нужный момент передать проклятие. А чего жду я? Даже не знаю. Просто не могу вот так бросить человека на произвол судьбы, учитывая, что ничего плохого мне не сделал. И тут послышалось жужжание, от которого по спине пробежали мурашки. Я уже слышал нечто подобное, когда случайно поднял лишайник и нарвался на гнездо мух. Благо в тот момент оказался в ином обличии. В противном случае мне могли погрызть морду. Вот только на этот раз жужжание было намного громче, чем тогда. Значит, что мух либо больше, либо они сами крупнее предыдущих. Мы остановились, сгруппировались и вперили взгляд вперед, откуда и доносились звуки. А через пару мгновений сквозь туман смогли различить приближающихся насекомых. Муха. Уровень 3. Тоже невысокий, но встречаться с ней не хотелось. Еще свежи воспоминания о том, как бросил в медведя яйца мух, из которых вылупились маленькие мушки, погрызшие морду хищника. А что если эти мобы могут сотворить нечто подобное? Укусят и заразят личинкой, которая начнет тебя пожирать изнутри. От таких мыслей даже меня перекосило. Насекомые тем временем приближались. Пришлось отпустить Юмина. «Расчехляемся», — проговорил я и быстренько достал лук, прицелился и выстрелил. Вы нанесли критический урон. Первая тварь рухнула на землю со смачным шлепком. Увесистая, килограммов 5 точно. Снова натянул тетиву. Свист стрельбы, но муха успела уклониться. Зараза. Мобы зависли в нескольких метрах у самой кромки серого марева и могли в любое время скрыться, но вместо этого жужжали и наблюдали. Просвистело еще несколько стрел. Это уже Света и Шон. Но и тогда мухи успели сместиться в сторону. Они тоже чего-то ждут. Впервые за долгое время заговорил блондинчик. «Да вашу ж мать!» Выругался я, когда жужжание стало нарастать. Подкрепление. Мухи постепенно вылетали из тумана и окружали нас, а потом резко ринулись в атаку. «Прикройтесь!» — выкрикнул я, превратившись в металлического человека. «Не дайте себя ужалить!» И бросился вперед. Ближайшую тварь разрубил пополам, за что не получил критического удара. Наверное, моя успешная эпопея крита на этом закончилась, ну да ладно. Вторая муха успела воспарить, и меч просвистел под ней. В ту же секунду на меня налетели сразу 3 мухи. Ударили, послышался звон, но не причинили никакого вреда. Мимикрия работает как положено. Левой рукой схватил насекомое, сжал в кулаке, который тут же полыхнул ярким пламенем. Раздался визг моба, а через пару мгновений от него осталась лишь опаленная тушка. Взмахнул мечом и отсек несколько лап второй мухи, после чего рубанул снизу вверх, и от ее тела отделилась голова. Увидев подобное, третье насекомое замешкалось и поднялось выше, но это не могло его спасти. Ведь у меня появилась новая способность. Скинув левую руку, выпустил в тварь огненный шар, небольшой, и, попав в муху, он не причинил особого вреда. Зато заставил спуститься, где ее достало острое лезвие. Обернулся. Дела у моих спутников обстояли куда хуже. Мне пришлось отбежать на большое расстояние, чтобы сразиться с первой волной мух. Но все же насекомых оказалось много. И достали других игроков, заставив их разделиться. Ой, Вера и Света убежали в одну сторону. Юмин остался там же, где я его и положил, а возле него прыгал Шон, сражаясь с мухами. И тут раздался крик. Американец только и думал всю дорогу, как отомстить победителю их недавней дуэли. Но, как назло, ничего умного, кроме как нож в спину, в голову не приходило. Будь ключ у него, уже давно бы свалил из этой разношерстной компании, но пока что они были ему нужны. Хотя можно прихватить с собой эту детку. Думал он, изредка оборачиваясь и посматривая на формы девушки, идущей в конце колонны. Челюсть соднила до сих пор, несколько зубов неприятно шевелились. Наверное, будь они в реальности, азиат мог убить таким ударом. Но здесь, в Лимбе, все гораздо проще. Порой даже смертельные ранения можно вылечить, если вовремя сподхватиться. В первой стычке с жабами он не успел сориентироваться, когда несколько острых языков ударили по запястьям. Кулаки разжались, и оружие упало под ноги. Но Шон успел схватить его, перекатиться в сторону и рубануть длинный язык. На траву упал мерзкий обрубок. В ту же секунду слева подскочила здоровая жаба с глупым ником. Папулус. Уровень 2. Она собиралась цепиться ему в горло, успела даже прыгнуть, но он продырявил ее в полете, упав на землю. Жаба рухнула рядом с распоротым брюхом. А через пару секунд бой закончился. Оставшиеся мобы ретировались. Переведя дыхание, американец с ненавистью посмотрел на русского. «Конечно, с такой силой можно легко справиться с монстрами. Каков ты без магии?» Думалось ему. Шон пообещал сам себе, что при следующем уровне обязательно прокачает огненные заклинания. В их эффективности успел убедиться. И вот когда команда столкнулась с жужжащими насекомыми, которые заставили игроков разбежаться, Американец понял, что это отличный способ завершить задуманное. Главное не ошибиться. Поэтому некоторое время отгонял мух от раненого азиата, постепенно отдаляясь. Нескольких тварей ему удалось разрубить, за что получил долгожданные очки опыта, хотя до перехода на следующий уровень оставалось многовато. Наверняка он точно не знал, так как никто не видел счетчик. Русский убежал довольно далеко. Серый здоровяк с девушкой вообще потерялись где-то в тумане. А азиат беспомощно размахивает мечом, лежа в траве. Но не зовет на помощь. Стоило отдать ему должное. Мужественный парень. Но Шон это совершенно не интересовало. Не упустить момент, успеть. Но стоило подумать, как позади раздался крик, наполненный дикой болью. Обернувшись, увидел зрелище, которое покоробит даже тех, у кого стальные нервы. По лицу азиата ползали жирные личинки, оставляя за собой кровавый шлейф. Они пожирали его плоть, прогрызали сквозные отверстия во рту, носу и глазах. Парень орал, что было мочи, старался сбросить их, но делал только хуже, так как личинки прилипали к рукам и вгрызались в них. «Сейчас», — мелькнула мысль у блондинчика. Стремительно подскочил к скорчившемуся на траве игроку, бросив всего лишь один взгляд на русского, который уставился на них и вонзил меч в грудь азиата. «Стой!» — со стороны закричали, но все было кончено. В конце концов, он помогал товарищу, спасал от страшных мук. Разве это плохо? Тело азиата стало прочным и исчезло, оставив после себя золотистый ключ. В глазах Шона появился алчный блеск. Он схватил артефакт в тот самый момент, когда стальная хватка сжала его плечо. Мощный рывок заставил отлететь назад. Прямо перед ним завис металлический человек с перекошенным от злости лицом.